можно уверенно констатировать лишь то, что заокеанский банкир действительно переводил деньги врагам русского правительства и престолоненавистникам, в чем и сам неоднократно признавался публично. Имеются указания на суммы, колеблющиеся в пределах от 12 до 20 миллионов долларов. В любом случае, по тем временам, это были огромные средства. В 1913 году официальный курс доллара составлял рубль 94 копейки. Уже в эмиграции известный правый деятель Василий Витальевич Шульгин, тот самый, который принимал отречение Николая II в Пскове, писал: «Яков Шиф перевел на нужды русской революции 12 миллионов долларов. На каковые деньги, надо думать, она революция и совершилась. Когда сие произошло, Яков Шиф приветствовал радостной телеграммой нового русского министра иностранных дел Павла Николаевича Милюкова. Причем сей последний, то есть русский министр иностранных дел, имел неосторожность ответить американскому еврею-миллионщику почтительно благодарственной телеграммой». Шульгин упомянул об одном из самых поразительных эпизодов в биографии Милюкова. Сразу же по вступлении в должность министр отправил послание одиозному иностранцу, выражая свою с ним солидарность. Текст телеграммы, опубликованный во влиятельной «Нью-Йорк Таймс» 10 апреля 1917 года, достаточно красноречив и не нуждается в пространных комментариях. «Мы едины с вами в нашей ненависти и антипатии к старому режиму, ныне свергнутому. Позвольте сохранить наше единство и в деле осуществления новых идей равенства, свободы и согласия между народами, участвуя в мировой борьбе против средневековья, милитаризма и самодержавной власти, опиравшейся на божественное право. Примите нашу живейшую благодарность за ваши поздравления, которые свидетельствуют о перемене, произведенной благодетельным переворотом во взаимных отношениях наших двух стран». Тема о закулисных пружинах февраля неизбежно затрагивает еще один сюжет, всегда вызывавший жгучий интерес и ожесточенную полемику. Речь идет о текстах, получивших название «Протоколы сионских мудрецов», в которых одни усматривали антиеврейскую фабрикацию департамента полиции, а другие – важнейший документ, подтверждающий версию об антирусском международном заговоре. Страсти по этому поводу не утихают до сих пор. Древнегреческому философу Гераклиту приписывают изречение «Все истина и все ложь. Все зависит от точки зрения». С этим трудно не согласиться, так как полярное оценочное восприятие одного и того же события, одних и тех же исторических свидетельств, в том числе и вышеуказанного, объясняется чаще всего ракурсом видения комментаторов и интерпретаторов. Это как в экспозиции большого художественного музея. Каждый может найти произведение, но любой, даже невзыскательный вкус. Интерес к протоколам невероятно усилился после революции в России и прихода к власти большевиков. Некоторые увидели реальное осуществление предначертаний и предсказаний, сформулированных в текстах протоколов, где речь шла об установлении мирового еврейского господства, царства Сиона, на пути к которому было лишь две мощные преграды – самодержавие в России и католицизм. Сами тексты под своим полным названием «Протоколы собраний сионских мудрецов» впервые появились в петербургской газете «Знамя» в августе-сентябре 1903 года. Затем они были воспроизведены во втором издании книги религиозного писателя Сергея Нилуса «Великая в малом». Первый раз она вышла в 1902 году, но без протоколов. До 1917 года это сочинение несколько раз переиздавалось. Сам Нилус не раскрыл того, как эти материалы попали к нему, ограничившись лишь упоминанием о том, что все это добыто моим корреспондентом из тайных хранилищ Сионской главной канцелярии, находящейся на французской территории. Справка. Нилус Сергей Александрович. Годы жизни 1861-1929. Потомственный дворянин, окончил юридический факультет Московского университета, служил следователем в Закавказье, увлекался ницшеанством и теоретическим анархизмом. В конце 90-х годов бросает прошлые увлечения, становится монархистом и истовым православным. О своем духовном перерождении написал книгу «Великое в малом», первый раз изданную в 1902 году. К изданию этой книги в 1905 году были приложены так называемые протоколы сионских мудрецов, приобретших всемирную известность. При большевиках неоднократно арестовывался, несколько лет провел в заключении. Умер от сердечного приступа 14 января 1929 года. Общий текст протоколов по объему невелик. В третьем издании книги Нилуса 1911 года он занимает около 80 страниц. Всего там 24 главы или протокола, в каждом из которых говорится о путях и методах движения главной цели – установлению мирового господства. Перечисляются механизмы и рычаги, ухищрения и методы, которыми надо пользоваться для достижения заветного рубежа. О том, что указанные протоколы – фальшивка, писали и говорили множество раз. В этой разоблачительной деятельности участвовали не только различные еврейские группы в странах Старого и Нового Света, но и политические эмигранты из России. Лидер кадетской партии Павел Николаевич Милюков, известный журналист и разоблачитель тайных операций русской полиции Бурцев, историк февральской революции Сергей Петрович Мельгунов и другие. Суть многих опровержений сводилась к утверждению, что эти тексты были сфабрикованы Петром Ивановичем Рачковским, который в 1884-1903 годах возглавлял Центр русского полицейского сыска в Париже. Некоторые же другие считали, что материал принадлежит перу известного в свое время журналиста Ильи Циона, непримиримого врага министра финансов Сергея Юльевича Витте и проводимой им политики модернизации. Встречаются и утверждения, что тексты были изготовлены во Франции, и автором их является французский юрист Морис Жоли, выпустивший еще в 1864 году книгу-памфлет против Наполеона III «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», пересказ которой и послужил основой для протоколов. Однако конкретная творческая лаборатория самого процесса так и не была установлена. Но главное не в этом. Оставался всегда один узловой вопрос. С какой целью была предпринята подобная масштабная и неординарная акция? Определенный ответ всегда подменялся разнообразными умозрительными теориями, звучащими малоубедительно. Чаще всего утверждается, что эта фабрикация была предпринята правыми кругами, чтобы убедить монарха в том, что все революционное движение лишь слепо выполняет волю сионских мудрецов. Но подобные примитивные утверждения совершенно несостоятельны. При желании подобное откровение реакционеры-монархисты имели возможность донести до монарха другим, куда более простым путем. К тому же последний царь познакомился с этим сочинением лишь под арестом в Тобольске весной 1918 года. В тех условиях тексты произвели на него впечатление. В дневнике 27 марта записал: «Вчера начал читать вслух книгу Нилуса об Антихристе, куда прибавлены протоколы евреев и масонов, весьма современное чтение». В то же самое время с текстами впервые ознакомилась и императрица. Немало всегда находилось и тех, кто не сомневается, что протоколы – подлинный документ, доказывающий существование мирового еврейского центра, руководившего геополитическими процессами и определявшего судьбы стран и народов. У них тоже были свои аргументы. Согласно этим представлениям, протоколы, доклад – или часть его, лидера мирового сионистского движения Теодора Герцля. Иногда, правда, авторство приписывается другим лицам, с которым тот выступил в 1897 году на Конгрессе сионистов в Базеле, Швейцария. Подлинность протоколов выводилась из самих текстов, которых предсказывались войны, революции и другие исторические катаклизмы, происходившие в 20 веке. Упоминавшийся Генри Форд, говоря о стойкой живучести интереса к этим документам, писал: «Еврейские защитники объясняют это тем, что протоколы благоприятствуют антисемитским настроениям, почему они и сохраняются. Между тем, в Соединенных Штатах не было широко распространенного антисемитского настроения, которое можно было раздувать этим способом или вообще поддерживать ложью. Распространение протоколов в Соединенных Штатах можно объяснить только тем, что они проливают большой свет и придают особое значение известным фактам, наблюдавшимся и раньше. Это обстоятельство так важно, что оно-то и придает особый вес документам, подлинность которых не удостоверена. Простая ложь долго не живет, и сила ее быстро слабеет. Протоколы, напротив того, выказывают свою живучесть больше, чем когда-либо. Они проникли в более высокие сферы, чем раньше, и к ним относятся более серьезно, чем прежде». Конечно, сам факт общественного интереса еще не есть подтверждение подлинности документа, хотя невозможно и не признать логичность аргументов автомобильного магната. Но если даже безоговорочно принять на веру утверждение, что существовал антирусский международный еврейско-масонский заговор, что революционеры и престолоненавистники получали из-за границы огромные средства, то объяснять только этими обстоятельствами историческое крушение, выводить из подобного причин русского апокалипсиса несерьезно и исторически недостоверно. Невольно возникает вопрос. Получается, что существовала могучая имперская твердыня, а кучка злоумышленников, используя еврейские деньги, повергла ее в прах? Все было значительно сложней и в безысходности своей куда более масштабней и трагичней. Парадоксальный Василий Розанов сумел обнажить суть происшедшего. Русь слиняла в 2 дня. Самое большее — в 3. Даже новое время нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Собственно, от чего мы умираем? Нет, в самом деле, как выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной причины — неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся. Главные объяснения происшедшего находились не там, где их часто искали любители простых ответов на головоломные вопросы. Эрозия политических и религиозных чувств, убеждений, пристрастий, стремлений людей – вот где корень событий. Отречение от старого мира началось не на социальной сцене, и произошло отнюдь не в большевистскую эпоху. Падению православной монархии предшествовало крушение монархического мировоззрения у элиты. Русское образованное общество сначала начало отрекаться от Бога, а потом и неизбежно от царя. Предотвратить эту духовно-нравственную катастрофу был не в силах никакой правитель.